или только в детстве, всегда. Начало лета, 1974 год, Москва, явились, не запылились, голубчики. Визгливым голосом начала разговор с нами крупногабаритная тетка с высокой прической на голове. Возле тетки стоял еще мужик в костюме. Костюм явно знавал и лучшие годы, да и мужчинка тоже был потрепанный жизнью, усатый и небритый. На его лице читалась скука и желание выпить. Глаза его были мутными и блестящими. Так бывает у тех, кто уже пропил свои мозги процентов на 50, или даже больше. Еще с ними стояли еще два школьника, явно постарше нас, но выглядели они как бы прилизанными, что ли, такие все из себя правильные. Помню такой типаж из прошлой жизни, активные комсомольцы, ага, стукачи и жополизы. О чем это вы, Нелли Леонидовна? С тоном ничего не понимающего простачка, начал Лешка. Я-то никого тут не знаю, а Лешка уже все и всех вспомнил. Это хорошо, не придется нам с ним разыгрывать тут полную амнезию. И он еще меня спрашивает. Я тут больницы и морги уже обзваниваю. Милицию на ноги подняла, а они вот шляются неизвестно где. А зачем морги? Кто-то умер, Нелли Леонидовна. Похоже, что Леха просто троллит эту жирную дуру. Может и мне вмешаться, я хоть и не помню из них никого, но могу поддакивать брату, ежели чего. Что случилось, Нелли Леонидовна? В унисон с братом интересуюсь я. Что случилось, а вы не знаете? Признавайтесь, кто из вас утонул? Мы с Лехой недоуменно смотрим друг на друга. Кто утонул? Спрашивает Леха. Кто? Переспрашивает тетка, глядя на нас оловянными глазами. Похоже, что сейчас в ее маленьком мозгу что-то происходит. Но ее старый арифмометр не справляется с поставленной задачей. Как сейчас помню, был такой счетный прибор. Назывался арифмометр Феликс. Большой железный тяжелый. Там еще ручку надо было крутить, чтобы он цифры считал. Крутанешь один раз, считай на два умножил. Сколько раз крутанешь, настолько раз и умножишь. Так, кажется, он работал. Но врать не буду, точно не помню. Так вот сейчас в голове у этой Нелли Леонидовны крутится примерно такой вот древний протопроцессор и решает странную задачку. Было два мальчика 14 лет, братья-близнецы, Леша и Саша. Один из них утонул. Кто из них утонул? Если перед ней стоит два одинаковых мальчика, но она не знает, кто из них Леша, а кто из них Саша. Наконец она соображает, что что-то пошло не так. Мне и так ясно, что у нее произошел сбой в программе, и началась перезагрузка процессора на другую задачу. А чтобы всем было весело, она решила сорвать свою злость и недопонимание происходящего на нас с братом. «Почему у тебя на рубашке кровь?» – спрашивает она у меня, тыкнув в меня жирным пальцем с бордовым ногтем. Из носа кровь пошла. Дрался? Не у меня пошла, у брата. Киваю в сторону Лешки. «А почему кровь на твоей рубашке, если кровь пошла у него?» «Я ему помогал. Вы что?» Подрались друг с другом, да вы что, Нелли Леонидовна, мы же братья, вступает в перепалку Лешка, Иванов, Пилипенко, командует она своим комсомольцам-халуям, отведите этих к медсестре, пусть осмотрит их на предмет, пусть осмотрит, а потом на ужин, подхалимы кивают и каждый из них берет под локоток одного из нас, я еще не разобрался, кто из них Иванов, а кто Пилипенко, но это не важно, я еще вам покажу, где раки зимуют. Это она уже нам угрожает неведомыми карами. Я-то промолчал, а вот Леха. Ну, кто его все время за язык тянет? Нелли Леонидовна, раки зимуют в тех же водоемах, в которых живут и летом. Только с наступлением холодов они опускаются на самое дно и ведут малоподвижный, сонный образ жизни в своих норах. Ты, лицо у тетки становится бордовым под цвет лака на ее ногтях. Кажется, что еще чуть-чуть и она умрет от такого повышенного кровяного давления. Хотя, судя по ее умственным способностям, инсульт головного мозга ей не грозит. Как в том анекдоте по Чукчу. Были бы мозги, было бы сотрясение. Моя фамилия? Тихий. Нелли Леонидовна. Леха наклонил голову к левому плечу и улыбался так наивно, как могут улыбаться только психи, с диагнозом олигофрения в степени дебильности. Ему бы еще для усиления визуального эффекта пальцем в носу поковырять. Но, нет, уже перебор будет. Но вот только я не понимаю, зачем он нарочно ее провоцирует. Ладно, потом спрошу у него наедине. Красномордая тетка разворачивается и молча удаляется. Похоже, что она это сделала исключительно для того, чтобы окончательно не потерять свое красное лицо перед какими-то там учениками. А нас, подталкивая, ведут куда-то двое активистов. Но стоило нам свернуть за угол, как Лёшка выдернул свой локоть из руки сопровождающего. «А ну, руки убрал, быстро!» Цедит он сквозь зубы, пристально глядя снизу вверх прямо в глаза своего конвоира. «Я следую его примеру и тоже освобождаюсь от захвата. Сами дойдем, дорогу знаем», — бурчит Лёха и, взяв меня под руку, увлекает за собой. «Чего ты эту даму провоцировал? И, кстати, кто она такая? Сука она редкостная, завуч местная, эти двое ее штатные стукачи. На нас она давно уже зуб точит, но мы ей не по зубам пока. Нас двое и мы друг за друга горой. Так и раньше было. Тех, кто один, она уже подмяла и с потрохами съела. У нее комплекс неполноценности. Видимо, любит глумиться и унижать тех, кто слабее или зависит от нее. Ты еще не вспомнил ничего? Не, ты же знаешь, я помню только свою прошлую жизнь, а в этой не ориентируюсь ни на грош. Все, кого знаю, это ты и это Ниля. Рыжевой компанию только в лицо и знаю. Кто их этих двух халуев Иванов, а кто Пилипенко, даже не догадываюсь. А что за мужик там на входе был? Семёныч, Котин Петр Семенович, трудовик, пьяница, но мужик добрый, ученики его ни в грош не ставят, но терпит, за то, что он до них не докапывается, а иногда и покрывает их шалости. Даже негласное правило есть, Семёныча не обижать, а так, он даже когда на кого-то ругается, на него никто всерьез не реагирует, он и не заложит никого, и не накажет ничем. У него все учатся на 4 и 5, как, он и четверки ставит, это если кто-то что-то сломает из его инструментов. Он так-то мужик рукастый, все может сделать или починить. Он у них тут из-за завхоза, из-за электрика, из-за плотника, ясно. А мы сейчас к медсестре, нафига, у тебя что-то болит? Нет, и у меня не болит, нафиг нам медсестра, но это же сказала. Она сама испугалась, когда ей сообщили, что кто-то утонул. Тут на пруду периодически кто-то их интерната тонет, раз в год так уж точно, и зимой, и летом. Понятно, ладно, куда мы тогда? Пошли, умоемся, переоденемся и на ужин уже пора. А нам есть во что переодеться? Есть, идем. Это самое странное и глупое, что могло со мной произойти. Ко мне пришла память этого нынешнего тела. Жаль, что пришла она уж слишком не вовремя. Прямо во время ужина на глазах у сотни учеников. Когда я пришел в себя, то валялся в проходе на полу, весь в каше, которую я опрокинул на себя, когда потерял сознание, а еще в крови. Надо мною склонился Леха, держа меня за плечи. «Ну, как ты, брат?» – заботливо спросил он. «Меня тоже так колбасило, наверное», – хрипловатым голосом ответил я. «Я не помню, что со мною было сейчас». «Понятно», – констатировал Лешка. «Ну, что же, теперь уж точно придется идти к медсестре, а она вечером тоже работает?» Спросил я, хотя ответ тут же прозвучал внутри меня, но Лёшка этого не знал и выдал мне подробную информацию. Она здесь живет при интернате, хорошая тетка, сама из наших, из детдомовских. У нее родители и вся остальная семья на войне погибли. Вот она отучилась на медика и пошла работать туда, где ее помощь будет нужнее. Пошли к ней прямо сейчас. Лёха, я все вспомнил, ее зовут Раиса Степановна, помоги мне встать, меня слегка пошатывало. Но идти я мог, Леха меня просто поддерживал под локоть. Медсестру мы нашли в медпункте. Ее кто-то уже успел предупредить о нашем приходе. Она довольно ловко и быстро провела осмотр Лешки. Посветила в глаза, ложечкой нажала на язык, заставив сказать «а», а потом сунула ему под мышку градусник и приступила к моему осмотру. В принципе все то же самое, но еще с дополнительными вопросами. Падал ли раньше в обморок, часто ли из носа кровоточит, головные боли, как часто бывают, блин, ей надо в КГБ работать. Она так ловко выстраивала свои вопросы, что через несколько минут я уже сообщил, что не знаю, как было у меня, но у брата это все напоминало эпилептический припадок. Описал в подробностях, вплоть до закатывания глаз и мелких судорог по всему телу. Алешка в свою очередь сообщил, что я также трясся на полу в столовой, пуская слюни. Откуда у тебя такие обширные познания в медицине? Поинтересовалась у меня Раиса Степановна. Я прокололся в терминологии, описывая то, что было с братом. Если Леха говорил словами, затрясло всего, слюни изо рта и т.д., то у меня это выглядело чуть более казенным языком. Он упал на землю, потеряв сознание. Начались судороги, тело вытянулось, голова запрокинулась назад. Кожный покров стал синеть. Чтобы не запал язык, я вставил ему в рот, свернутый в жгут рукав рубашки. Через несколько минут его состояние стабилизировалось, и он пришел в себя. Травм при падении он не получал. Раиса Степановна, выручил меня Леша. Сашка у нас книгачей, столько книжек прочитал, мне за ним не угнаться. Он и по медицине какие-то книжки брал в библиотеке. Знаете, там новая библиотека открылась, детская, на нашей улице. Знаю. Скептически посмотрела на него медсестра. Вряд ли там есть специальная медицинская литература. Там много чего есть. Вступил в разговор я. А про эпилепсию много написано в исторических книгах и в детской энциклопедии. Многие известные личности из прошлого страдали падучей болезнью. Так ее раньше называли. Гай Юлий Цезарь, Петр I, Федор Михайлович Достоевский. Считается, что болезнь может передаваться по наследству, то есть генетически. Саша, а что ты читал про генетику? Ну, раньше про нее писали плохо. Говорили, что это буржуазная наука. А, хватит, достаточно. Я тебя поняла. Она посмотрела на меня сквозь свои очки. Да, у Мюллера был взгляд добрее. А почему ты считаешь, что у вас с братом это может быть наследственное? Родители наши оба были инвалидами. У отца на войне было сильное ранение легких. Возможно, что его мозг иногда испытывал кислородное голодание, а это вредно для клеток головного мозга. А мама была инвалидом с детства. Повреждение позвоночника. Там тоже есть мозг, спинной. Хватит мне тут лекции читать. Я уже поняла, что ты нахватался по верхам совершенно ненужных тебе знаний. Медицину надо изучать более глубоко. Ой, ну, ладно. Мне сказали, что вы сегодня чуть не утонули. Это правда, я опустил плечи. Лёшка захлебнулся, наглотался воды, но я быстро вытащил его и оказал первую помощь. Сделал искусственное дыхание. Расскажи подробно, что и как ты делал. Рассказал. Она сказала, что все правильно, и задумчиво так посмотрела на нас. А потом у Алексея случился припадок. Да, это было в первой половине дня. Ну а вечером припадок был у тебя. Может, это не связано с тем, что Лешка тонул. Может, это из-за того, что у нас с ним сейчас пубертатный период. Чего? Активный период полового созревания. Я знаю, что такое пубертат. Похоже, что ты перечитал книжек, Саша. Но, в чем-то ты прав. Давай градусник. Это она уже Лешке. 36,7. Вот вам витамины. И больше, чтобы не тонули в ближайшую неделю. Ясно, Раиса Степановна. А почему нельзя тонуть только неделю? А через неделю можно? Через неделю можно. Я буду в отпуске. Так что сможете делать все, что захотите. Хотите? Тоните. А хотите? В космос летите. А завтра поедете на обследование в больницу. Я сейчас выпишу направление. От физкультуры вас освобождать не надо, учебный год уже закончился. Но, она задумалась, постукивая шариковой ручкой по толу. Записку об освобождении от физических нагрузок я вам все-таки напишу. Вас там вроде бы в пионерлагерь отправлять планировали. Мы уже не пионеры, Раиса Степановна. Медсестра посмотрела в медкарту. 14 вам исполнится только 2 августа. Так что вы пока еще и не вышли из пионерского возраста. Так что светит вам пионерлагерь, как минимум на 2 смены, а может и на 3. На меня тут же нахлынули воспоминания о прошлом лете в пионерлагере. На нас, на детдомовских, смотрели, как на прокаженных. А мы приличных детишек за это периодически били. С этим было проще. Домашние дети чаще всего каждый сам за себя, а мы все вместе. Там в лагере и Рыжий был всегда на нашей стороне. Но это было в прошлом году. В этом учебном году многое поменялось. Кстати, Рыжего завали Андреем. И он был на год старше всех в нашем классе. На 2-й год его оставили 1 раз, во 2-м классе. А потом каждый год тянули за уши, переводя из класса в класс. Если мы с братом учились средне, то Андрей вообще был валенком. С 2-ки на 3-ку еле-еле переползал. Зато гонору у него было больше, чем росту. А по росту он был выше всех в классе. Но это пока. После поглядим, у кого косая сажень в плечах шире. Лично я планировал всерьез заняться спортом. Не для рекордов и медалей. В большой спорт лезть не хочу. Но для себя буду. И Лешка будет. Я это знаю. Ну а вечером нас решили проучить. Спросите, кто? А слабо угадать с 3 раз? Правильно, Рыжий с компанией. Но он обломался по полной, когда я ему и его 6-кам с порога кинул предъяву. Слышь, убогие, кто нас с братом сдал завучу? Ты, чё, попутал? Попытался наехать на меня Рыжий. Нас там на пруду было 5. Мы с братом и вас 3. Когда мы вернулись, она уже знала, что Лёха тонул, а я его спас. Кто ей это нашептал? А, и не ты ли сегодня моего брата чуть не убил, столкнув с плота? Чё молчишь? Козел, рыжий не мог стерпеть такое и бросился на меня с кулаками, но не рассчитал, что Леха стоит чуть правее меня. Брат влепил ему прямой в челюсть, и Андрюшку, как подкосило, закатив глаза, он упал на пол. Все, начинайте считать. 9. Аут. Нокаут. Ну, что, кто следующий? Грозно спросил я двоих оставшихся. Или это не он, а кто-то из вас нас Нелли заложил? Нет, это он. Тут же сдали главаря бывшие шестерки. То есть этот придурок корчил из себя авторитетного пацана, а сам стучал на нас? Да, да, подтвердили халуи. Если к нам с братом еще кто-нибудь полезет, порешу нахрен. Уберите с прохода эту падаль. Я пнул ногой под ребра поверженного противника. А не круто мы его нагнули? Спросил меня вполголоса Лешка после отбоя. Заслужил. Загнанная в угол крыса и на кота бросается. А от этого крысеныша можно и не таких подлянок ожидать. Для него же понятие о чести — звук пустой. Может, его это, списать в утиль? Леха, ты завязывай с этим. Тебе дай волю, ты половину района на ноль помножишь. Мы же порядочные люди. Думать надо о том, как мы будем жить дальше. А сразу сходу загреметь за решетку — дело не хитрое. Это же, как два пальца об асфальт. Но опасаться его стоит все-таки. Это правильно. Опасаться надо начинать уже с сегодняшнего дня. Как думаешь, не захочет он тебя или меня ночью за точкой пырнуть? Ну, не совсем же он дебил. А вдруг, Саня, а может я его типа того, подушкой придушу и аляулю? Во-первых, тут полно глаз. А во-вторых, на кого подумают в первую очередь после сегодняшнего? На нас, конечно. Ты прав, Саня, на все 100% прав. Я все время забываю, что ты всю жизнь опером оттарабанил. А это уже профессиональная деформация. Практически психиатрический диагноз. На себя посмотри. Чуть что, сразу на ноль умножить. Давай спать. Не полезет он сегодня, скорее всего. Его там эти двое еле откачали возле умывальников. Похоже, что ты ему что-то там повредил в голове. Да, были бы мозги, было бы сотрясение. Ты спи, Саня. Я пока еще посмотрю тут одним глазком. Глава 8. Сегодня смерть капризная, как сволочь. И ангел не спешит прийти на помощь. Жизнь свою заново перепиши. Видишь, остались страницы. Смерти в глаза заглянуть не спеши. Там лишь пустые глазницы. Там нет рассветов и там нет огня. Там только тьма преисподней. Дай твою руку. Держись за меня. Мы не умрем сегодня. Ночь. 3 июня. 1974 год. Москва. Школа-интернат. Что меня разбудило? Вряд ли шорох, издаваемый кем-то в темноте. Да и темноты, как таковой, не было. Сквозь большое окно в комнату заглядывала просто огромная луна. Казалось, что еще немного, и она выдавит стекло, раздвинет шторы и зайдет к нам в комнату. Но не сложилось как-то. Луну опередили несколько сумрачных теней. Они двигались из прохода в мою сторону, а посреди теней темной кляксой было что-то непонятное. Темное и прямоугольное, сна ни в одном глазу. Какого хрена? Ко мне приближаются люди с одеялом в руках. Твою мать, темная. Сейчас накинут одеяло на голову и будут бить. А из-под одела я не смогу даже разглядеть, кто это был. Кого потом винить, что забьют до полусмерти? Никто ничего не видел. Сквозь полуприкрытые веки я внимательно следил за приближающимися тенями, но в самый последний момент подтянул к себе колени и резко ударил обеими ногами того, что был ближе ко мне. Его, как ветром сдуло, но он крепко держал в руках одеяло и, улетая, потянул его на себя. Второй тень тоже крепко держался за одеяло, поэтому полетел вслед за ним. Я вскочил с кровати и прыгнул. Прыгнул снова обеими ногами на тех, кто барахтался в проходе, запутавшись в одеяле. Кажется, что у кого-то где-то что-то хрустнуло. Хорошо, что не у меня. Раздался чей-то крик. Я еще пару раз крепко приложил ногой кучу в одеяле, но потом понял, что у Лешкиной кровати тоже идет возня и слышны удары. Я бросился на помощь брату. Сориентировавшись кто где, начал молотить куда попало. Лешка тоже сопротивлялся, хотя ему было тяжелее, чем мне. Похоже, что ему не удалось вовремя проснуться, и трюк с одеялом у нападавших получился более удачным, чем со мной. Леха, меня не задень, я сейчас. Но тут на меня налетел кто-то сзади и почти сшиб с ног. Я отлетел к своему спальному месте, но в этот момент умудрился схватиться за дужку кровати. Дужка оказалась у меня в руках, и тут началось. Я молотил кого попало куда попало, стараясь только не задеть Леху, который все еще не смог выбраться из-под накинутого одеяла. Нападающих было человек 6 или 8, трудно было в куче их пересчитывать. Трое уже валялись на полу,